Псалом 100, стих 1. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь». То на первый взгляд кажется, что здесь противоречие. Всякий раз, когда мы слышим пение, хорошее пение, то в этом пении всегда сочетание. Сочетание нот, да, звуков, такое слияние голоса, инструмента. И это прекрасно. И звучит красивая песня. И Давид говорит, я буду тоже петь песнь. Но это песнь о милости и о суде. Что же это за песня? И как вообще у Давида получалось петь, казалось бы, на первый взгляд, да, о противоположных вещах? Милость – это одно, а суд – это другое. Я бы хотел, чтобы мы с вами хотя бы кратко, вот так в основном посмотрели, в свете Писания, приоткрыли тайну вот этой песни Давида о милости и о суде. Милость – это снисходительная любовь, радушное расположение, прощение, пощада, благодеяние. Вот это означает милость, о которой Давид говорит, буду петь. Суд, слово суд, друзья, оказывается, имеет несколько значений. Первое значение – суд – это рассуждение, вывод или заключение, мнение, высказанная оценка чего-либо. Это означает слово «суд». И второе значение – разбирательство и приговор по спорному делу или проступку и преступлению, рассмотрение и решение дела, где есть истец и ответчик. Давид говорит, я буду петь «Милости суд». Давайте вместе посмотрим с вами на два примера в жизни Давида. Давид в жизни своей много видел, как Господь миловал. Испытывал много милости от Господа лично. И также испытывал суды Господа лично. Мы читаем 2 книга Царств, 6 глава, 2 стих. «И встал и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, и звал Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа». И написано, когда он пришел в дом Авидара, стали возвращаться. И 6 стих, «И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил Бог, его Бог там же за дерзновение, и умер там он у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в этот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господню. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов». Это пример суда, когда Бог явил суд над человеком по имени Оза. Мы с вами прочитали, что Давид, написано, встал и пошел, чтобы принести ковчег. На руках принести. Ибо так заповедовал Бог. Ковчег Божий строго нужно было переносить. Встал и пошел. Написано в книге Паралипоменон, там более детали раскрываются. Там написано, когда желание у Давида такое появилось, он собрал знать, если так можно выразиться, начальников, и говорит, вот у меня такое желание. Они одобрили и согласились, говорит, доброе у тебя желание, давай так и сделаем. Это вторая книга Паралипоменон, 13 глава. Писание четко там говорит, и пошли, чтобы принести. И когда они пришли в дом Авидара, опять Библия подчеркивает, и пришли в дом Авидара, чтобы перенести ковчег. Но здесь, в доме этого человека, произошел коренной перелом. Коренной. Они, когда оттуда стали выходить, они его повезли. Давид знал, что нельзя возить? Знал. Священнослужители знали, что нельзя возить? Знали. А да они, собственно, и шли, чтобы поступить по воле Господа, привести. Но что случилось? Почему Господь поразил Озу? Почему Бог не поразил Давида? И Бог нам дает ответ. Происходило следующее. Когда Давид пришел в дом Авидара, где находился этот ковчег, он пришел с желанием нести, только нести. А вышли оттуда и повезли. Значит, мы можем сделать вывод, что именно здесь, в этом доме, кто-то сумел Давида убедить, что ковчег можно вести. Исследуя Священное Писание мы находим, что когда спустя десятки лет назад ковчег прибыл в дом Авидара, то поручили одному из сыновей Авидара остерегать ковчег. Это был не Оза, и это был не второй его брат, Ахио. Они повели эту новую колесницу. Следовательно, в то время, возможно, вот эти мужчины, да, братья, они были еще мальчиками, они были детьми, может быть, подростками. Поскольку прошло много времени, они уже подросли, и вот они как бы у руля вот этих обстоятельств. Они как бы тут за хозяев в этом доме. И Давид, когда пришел, я полагаю, что он сказал, братья, желание принести ковчег в свой город. И вот здесь я полагаю, друзья, что как раз Оза сумел убедить Давида, чтобы ковчег повести. Почему? Еще одно косвенное доказательство. Почему сбоку с ковчегом шел именно Оза? Посмотрите на такую деталь. Написано: «И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, а Ахио шел пред ковчегом». Значит, один из сыновей пошел пред ковчегом, Оза пошел рядом, сбоку. Я полагаю, что когда Оза убеждал Давида и всех своих братьев, что можно повести ковчег, ему кто-то мог возразить: «Оза, а если вдруг ковчег начнет падать?» И он сказал: «Я поддержу, я пойду рядом, и я перестрахую». Как же смог он убедить? Я полагаю, что Оза приблизительно такие речи мог говорить: «Братья, сейчас не те времена, чтобы носить ковчег. Те времена прошли. Тогда не было таких современных колесниц. Тогда народ наш, братья наши, были в таких вот условиях. Сейчас у нас современная жизнь, совершенно другое время. И нам нужно жить, не отставая от современного общества. Есть в нашем доме новая прекрасная колесница, на которую мы безопасно можем отвезти. И причем, зачем понимать буквально слово Господа, чтобы носить?» Я полагаю, он старался убедить братьев, что для Господа важно, чтобы... Вот лишь бы ковчег Господень был здесь. А как его будут передвигать, это не важно. И братья согласились. Отступили от слова Господа. И Господь излил свой суд. Я нахожу ответ, почему Господь поразил не Давида, а Озу. Потому что все-таки, понимаю, это мои мысли, что это Оза переубедил Давида. Это Оза переубедил практически все начальство. И Господь его за это поразил, за дерзновение, что он дерзнул отступить от слова Господа и не сделать так, как говорил Господь. Мы с вами читаем в этой же вторая книга Царств, 12 глава. Брат уже упоминал об этом случае, когда в жизни Давида тоже была такая нехорошая ситуация. И написано так: «И сказал Давид Нафану», это 2 книга Царств, 12 глава, с 13 стиха. «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Когда Давид сделал поступок, то он, по сути, сам себе вынес приговор: смерть тому человеку. И Бог тоже согласился с этим приговором, с этим судом: тебе, Давид, грозит смерть. Но когда Давид раскаялся, Бог явил величайшую милость. И пророк приходит и говорит: Господь снял с тебя грех. Другими словами, Бог тебя помиловал. Ты не умрешь, но без суда не оставит. Умрет родившийся у тебя сын. Мы ограничили время, друзья, посмотрели кратко два примера из жизни Давида. Тогда, когда лично в своей жизни он испытал величайшую милость. Я думаю, что если вот так реально кто-то из нас встанет перед таким фактом, что вот-вот, с дня на день, нужно умереть. И умереть за свой грех. Конечно, и Господь помилует, какая радость. Какая радость, Господи, ты явил величайшую милость, отвратил смерть. Почему Господь излил суд свой все-таки, несмотря на то, что явил милость? Мы находим в Писании, что Этого требует справедливость Божия, во-первых. Во-вторых, если бы Господь не явил свой суд, я думаю, что Давид мог бы повторить такую ошибку. Но когда Господь явил величайшую милость, и когда Господь все-таки показал Давиду, что такие вещи так просто не проходят, и излил свой суд. И уже после Давид, склоняясь перед Богом, говорит: «Господи, милости суд буду петь. Я этого никогда не забуду. Насколько ты милостив, насколько велик, и насколько ты свят». Но это Ветхий Завет. Братья и сестры, понятно, что мы читаем, когда Ветхий Завет, это для нас образы. И где-то нельзя понимать буквально, а что же говорит Новый Завет? Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Слова самого Иисуса Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». В дни Христа в жизни народа израильского должна была присутствовать милость, должен был производиться суд, и они должны были иметь веру. Но фарисеи, они по-другому поступали и жили по другому правилу. У них в первую очередь стоял суд. Ну, в доказательство того, что когда перевели женщину, только судить. А Христос помиловал. Христос по-другому действует. И вот Христос говорит: это надо было делать. Но мало того, что вы этого не делали, как должно, вы еще все перевернули. Надо вначале иметь веру, потом иметь милость, а потом только суд. Вот такая последовательность библейского правильного учения. Но, друзья, вот исследуя дальше тему, знаете, вот мы находим места, например, Евангелие Матфея, 7 глава, 1 стих. «Не судите, да не судимы будете». Как связать эти места? Сам же Господь сказал, что это неотъемлемая часть жизни человека. И тут же Господь говорит: «Не судите». Первое послание Коринфянам, 11 глава, 31 стих. Апостол Павел говорит: «Итак, не судите никого никак». Я уже сказал, да, друзья, что мы, в принципе, в отдельности, как члены и как церковь, не занимаемся разбирательством по принципу истца и ответчика, где участвуют. Но вот значение суда первое, оно нам близко. Оно говорит, это суд, это рассуждение, вывод или заключение, высказанная оценка чего-либо. Вот это практикуется в жизни верующих. И зачастую, друзья, и я в том числе, бывает, торопимся с выводом. А Библия говорит: судом в отношении кого-либо. Зачастую человек, даже верующий, торопится сделать какой-то вывод из заключения. Не просто сделать, а сказать это кому-то, высказать свое мнение, да, дать оценку. В Писании мы находим такое слово, что рассуждение и суждение близки. И вот здесь как раз Господь и предостерегает, и говорит: не судите. Апостол Павел тоже говорит: итак, не судите никого никак. Почему? Доколе Господь не придет и не откроет скрытое во мраке. Мы, будучи людьми, мы ограничены тем, что мы не знаем мотивов человека, почему человек сделал то или другое, даже плохого поступка. Мы не знаем, может быть, какой-то период человек с этим боролся, искушением, и совершенно не хотел этого сделать, но не хватило сил. Мы не знаем, в силу того, что мы ограничены. И поэтому Господь говорит: не судите. То есть, другими словами, не торопитесь вот какой-то поступок человека, да, отрицательную сторону, поднимать вот такие рассуждения, дискуссию. Не торопитесь. Не торопитесь с заключениями, с выводами. Не судите, доколе Господь не откроет. Ну, мы с вами еще читаем такие места. Например, первое послание Коринфянам, 5 глава. Давайте из Матфея, поскольку у нас открыта эта Матфея книга. Матфея, 18 глава. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Дорогие братья и сестры, это принципиально важное библейское учение в отношении того, как человеку или церкви пользоваться судом и милостью. Обратите внимание, что когда, даже если в жизни верующих получается в такие ситуации, да, ну, согрешил брат, огорчил чем-то, и Господь не говорит, объяви его мытарем и скажи другим, да, Господь говорит, нет, пойди лично к нему. И один на один попробуй исправить ситуацию. И да, можем себе представить, что если вот так вот два брата или там две сестры, неважно, два человека поговорили, помолились, и как прекрасно. И это не разошлось. И мир Господень, благодать Господень присутствует. Ну не получилось так, возьми еще кого-нибудь. Получится. А если и тогда не получится, скажи церкви. И только церковь имеет право вынести суд. Только когда церковь уже скажет, что вот этот человек, в силу того, что ему являлось много раз милости, пройдя вот эти все этапы, вот тогда уже церковь вносит свой суд. 1 Коринфянам 5:12. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». Апостол Павел опять обращается к церкви и говорит, «Не внутренних ли вы судите?» Слово «не судите», да, оно относится в отдельности лично каждому члену. Вот это слово. То есть Господь говорит, что я как в отдельности христианин, в отдельности как верующий человек, я не имею права судить ближнего. Суд Бог отдал церкви. Право судить отдал церкви. Мы об этом с вами прочитали вот в Евангелии от Матфея. И в первом послании к Коринфянам апостол Павел обращается именно к церкви, потому что он пишет, обращаясь к церкви, что вот появился такой-то слух, вот вы должны вот так решать вопросы и говорить, не внутренних ли вы судите. Это в отношении церкви. Поэтому, братья и сестры, вот в Новом Завете Господь нам открывает такую картину. Судить нам не дает права. Не дает права. А миловать дает. Мы с вами прочитали, милость – это снисходительная любовь, это радушное расположение. Милость – это желание добра. Это пощада, это благодеяние. Вот к этому Господь призывает в отдельности каждого верующего миловать. И всякий раз, друзья, я когда вот стал размышлять, я вам скажу, что для меня лично по-другому даже открылось это слово. Старайтесь желать друг другу добра. Милуйте, Господь говорит. Желайте добра. Проявляйте любовь и радушие. Милуйте друг друга. Желайте, да, прощайте и благотворите, милуйте друг друга. Этому призывает Господь. И когда уже, если в жизни случаются какие-то ситуации, да, то Господь говорит, а вот судить право церкви. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Господь говорит, лучше будет, если вы будете судить сами себя. И как раз евангельское понимание, учение, оно настолько благодатно, когда человек начинает исследовать свои пути перед Богом, не пути брата и сестры, а свои, и в свете Писания проверять и осуждать всякий раз за неверный поступок, вот это Богу угодно. А в отношении ближнего являть радушие. Вот это Господу угодно. Друзья, я слышал, что в некоторых церквах даже баптистского направления, но не нашего братства, даже пастыри учат так, что надо являть в жизни больше радушия, больше прощения, там, благодати, вот, милости, а не надо проповедовать о грехах, о суде, мотивируя тем, что человек будет переживать, будет расстраиваться, да и в целом, зачем вот об этом говорить? Друзья, это неверное понимание. Мы с вами прочитали, Давид говорит, я буду петь и милость, и суд. Вот Бог настолько в своей премудрости усмотрел, что жизнь верующего человека, жизнь церкви, она должна протекать при наличии милости и суда. Только так. Писание, Священное Писание сравнивает верующего с орлом. Или мы еще читаем церковь с голубицей. Если мы возьмем этот прообраз, то даже дети знают, что у птицы два крыла. Сможем или нет мы с вами представить птицу с одним крылом? Этой птице грозит гибель. Когда церковь остается с одним крылом, неважно, суд ли это, а милости нет, или милость, а суда нет, то ждет неминуемая гибель. Вот эти, если так можно выразиться, лжепастыри, они говорят, зачем левое крыло, суд? Давайте сделаем, чтобы у голубицы было большое-большое правое крыло милости. Братья и сестры, я думаю, всем понятно, что даже с огромным крылом правым, крылом благодати, такой милости, радушия, покрывательства, такая голубица далеко не улетит. И Господь через Давида говорит, милость и суд. Господь так сотворил птицу, орла и голубицу, два крыла. И при таком синхронном взмахивании, при наличии двух крыльев, птица парит, птица летит в небо. И только при наличии милости и суда, при внимательном, благодатном, да, рассмотрении и милости Господней, человек живет, и церковь стремится и продвигается вперед. Да поможет это нам, чтобы мы с вами в жизни своей и в молитвах наших могли сказать вместе с Давидом: «Господи, милость и суд буду петь». Аминь. Далеко, далеко, далеко журавли улетели. Где леса, где поля, где порою бушуют метели. А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мочи. И присели они на поляне в лесу среди ночи. А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мочи. И присели они на поляне в лесу среди ночи. А на утро снялись, все на юг улетели далеко. Лишь остался один на поляне бродить одиноко. Он кричал им вслед: «Помогите, пожалуйста, братцы! Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться!» Он кричал им вслед: «Помогите, пожалуйста, братцы! Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться!» И спустились они, помогая усталому братцу. Хоть и знали о том, что до цели непросто добраться. Небеса поднялась, журавлей белокрылая стая. Они, братца, с тобой уносили на юг, улетая. Небеса поднялась, журавлей белокрылая стая. Они, братца, с собой уносили на юг, улетая. Так и в жизни порой, отбившись от стаи крылатой, хоть и знаешь о том, что законы о дружбе все святы, а судьба над тобой начинает шутить и смеяться. И друзья обойдут, и никто не поможет подняться.